Айк и Бобби. Рано утром они почти одновременно проснулись в одной постели, и подтек на потолке был уже отчетливо различим над северным окном комнаты. Айк встал и начал одеваться. Затем встал Бобби и тоже оделся. Пока брат стоял под протекшей крышей, смотрел в окно на колодец, конюшню, изгородь и ветряной насос. За изгородью Элка вел себя странно. «Ты только глянь на этого чокнутого стервеца!» — проговорил Айк. «На кого?» «На Элка!» Бобби посмотрел на него. Когда он оделся, они спустились на кухню, где Гатри пил за столом черный кофе, курил и, как обычно, в воскресное утро читал что-то, газету или журнал при солнечном свете. Они миновали кухню и спешно спустились с крыльца на гравийную дорожку. Открыли ворота и вошли в загон. Конь тогда был еще жив. Он все еще пинал себя в живот. Стоял у конюшни подальше от Эстер и кошек. Темный пот блестел на его шее, ребрах и боках. Мальчики смотрели на него. И тут он упал на землю и начал кататься, дрыгая ногами в воздухе, похожий на черного жука или другое насекомое, которое перевернули на спину. Его живот обнажился, он был светлее, светло-коричневым, а потом конь запыхтел и снова встал на ноги, запрокинул длинную черную голову назад через плечо, пытаясь взглянуть на свой живот, и снова принялся пинать себя, будто его мучили блохи. Но это были не блохи. Мальчики последили за ним еще минуту, пока он опять не упал на землю возле конюшни, и тогда побежали в дом. Гатри стоял у плиты, помешивал омлет. «Погодите», — сказал он, — «можете не говорить разом оба?» И они повторили рассказ. «Так», — проговорил он, — «я пойду гляну. Вы будьте здесь, позавтракайте». Он вышел во двор, они слышали его шаги на крыльце. Когда сетчатая дверь захлопнулась, они сели за пустой деревянный стол у стены и принялись есть, сидя друг напротив друга, жевали тихо, прислушиваясь, поглядывали друг на друга и снова принимались жевать. Синеглазые, с каштановыми волосами, склонившись над фаянсовыми тарелками, мальчики казались почти одинаковыми. Доев, Айк встал и посмотрел в окно. «Возвращается», — сказал он. «Наверное, он умрет», — откликнулся Бобби. «Кто?» «Твой конь. Думаю, он сегодня умрет». «Не умрет. Ешь свой завтрак». «Я уже съел». «Ну так поешь еще». Гатри вернулся в дом, подошел к телефону и позвонил Дику Шерману. Они коротко поговорили. Когда он повесил трубку, Айк спросил, что он собирается делать. «Он ведь не сделает ему больно». «Нет, ему уже больно». «Но что с ним такое?» «Я не знаю». «Он еще пинает себя в живот?» «Да, с ним что-то не так. Что-то с животом, полагаю. Дик осмотрит его». «Думаю, он умрет», — сказал Бобби. «Помолчи, Бобби! Он может умереть. Ты этого не знаешь. Ты ничего об этом не знаешь, так что закрой рот!» «Прекратите немедленно!» — одернул их Гатри. Мальчики переглянулись. «Оба!» — добавил он. «И лучше займитесь газетами. Я слышал поезд полчаса назад. Вам пора ехать». «Можно мы развезем их позже?» «Нет. Люди платят вовремя и хотят вовремя получать газеты». «Но только сегодня. Дик Шерман уже уедет». «Возможно. Если так, я вам все расскажу. Езжайте». «Ты не позволишь сделать ему больно?» «Нет, я не позволю сделать ему больно. Но Дик и не станет так поступать». «Неважно», — сказал Бобби. «Ему уже больно». Ранним холодным солнечным утром они снова вышли на улицу, подошли к своим велосипедам во дворе, оглянулись в сторону конюшни и загона. Элка все еще стоял на трех ногах и пинал себя в живот. Они взобрались на велосипеды и покатили по гравийной дорожке на Рейл-Роуд-стрит и дальше на восток полмили до станции Холта. Закончив развозить газеты, они встретились на перекрестке Мейн и Рейл-Роуд-стрит и поехали домой. Уже потеплело. В 8:30 утра у них слегка вспотели лбы. Они проехали мимо старого газового завода у железнодорожных путей, миновали дом миссис Фрэнк на Рейл-Роуд-стрит, а затем кусты сирени в ее дворе. Новые листочки в форме сердечек уже начали раскрываться на ветках, и мальчики увидели еще один пикап на подъездной дорожке возле их дома, припаркованный поближе к загону. «Похоже, — заметил Айк, — он еще не уехал. Это пикап Дика Шермана». «Спорим, он еще пинается, — сказал Бобби. — Пинается и пыхтит». Они проехали по гравию, крутя педалями мимо узкого пастбища и серебристого тополя, свернули на дорожку и оставили велосипеды возле дома. Подошли к загону, но входить не стали. Вместо этого заглянули в щель между досками изгороди. Элка теперь лежал на земле. Отец и Дик Шерман стояли рядом и разговаривали. Конь лежал на боку в загоне, его голова была запрокинута, будто он хотел попить из известнякового фундамента конюшни. Мальчики видели его темный глаз. Распахнутый глаз смотрел вверх, и они гадали, открыт ли и другой глаз, пялится ли слепо в землю, попадает ли в него пыль. Пасть была открыта, и они видели крупные зубы, желтые, грязные, и лососево-розовый язык. Отец заметил мальчиков возле изгороди и подошел. — Давно вы тут стоите? — Не очень. — Лучше идите в дом. Они не сдвинулись. Айк все еще смотрел сквозь щель в загон. — Он мертв, так ведь? — спросил он. — Да, мертв, сынок. — Что с ним случилось? — Я не знаю, но вам лучше вернуться в дом. Дик попытается выяснить. Что он с ним будет делать? — Он его вскроет. Это называется аутопсия. — Зачем? — спросил Бобби. — Он ведь уже мертв. — Потому что так мы будем знать. Но вряд ли вы захотите это видеть. — Захотим, — ответил Айк. — Мы хотим смотреть. Гатри изучал их с минуту. Они стояли перед ним по ту сторону забора в молчаливом ожидании, синеглазые, с потными лбами, отчаявшиеся, но все же терпеливо ждущие разрешения. — Ладно, — согласился он, — но вам стоит вернуться в дом. Вам это не понравится. — Мы знаем, — сказал Айк. — Не думаю, что знаете, сынок. — Ну, — протянул Бобби, — мы ведь уже видели кур. «Да, только это не куры». Они сели на забор и принялись наблюдать. По большей части Дик Шерман пользовался ножом с стальной рукояткой, потому что ее потом проще мыть, да и такая рукоятка не ломается, как деревянная. Это был острый нож, и Дик начал с того, что воткнул его в живот коня и провел лезвием вдоль по всей длине, пропиливая им грубую шкуру с коричневатой шерстью, раскрывая надрез пошире другой рукой. Когда нож стал скользким от крови, Дик вытер его и свои окровавленные руки о шерсть на ребрах. Когда надрез длиной в ярд был сделан, Дик Шерман с отцом принялись снимать шкуру. Отец оттягивал кожу с верхнего бока, а Шерман подрезал ее снизу, освобождая ребра и живот, раскрывая тонкий слой желтого жира и аккуратные связки красных мышц. Дик Шерман с ножом стоял на коленях перед животом коня, а отец согнулся над его хребтом. Оба они начали потеть, их рубашки на спинах потемнели, лица блестели. Отец с Шерманом прерывались лишь ненадолго, привычным жестом отирали мокрые лбы тыльной стороной ладони и снова принимались трудиться над распростертым на земле конем. Видимый мальчиком глаз насколько они могли судить, глядя на него с забора, совершенно не изменился, был также широко распахнут, все еще безразлично пялился в пустое безоблачное небо над конюшней, будто не знал, или ему было все равно, что с ним делают, или будто в итоге он решил не смотреть больше никуда. Но Дик Шерман еще не закончил. Он запустил нож в пах с внутренней стороны задней ноги, чтобы разрезать крупную мышцу и отделить сухожилие от сустава. После, с помощью отца, ногу можно было бы оттянуть назад, получив доступ к кишечнику. Это заняло время. Дик колол наугад, чтобы найти сухожилие и освободить сустав, и в итоге нашел. «Попробуй», — сказал Шерман. «Посмотри, сможешь ли ты оттянуть ногу назад, Том?» Отец взял Элка за плюсну и сильно дернул, выворачивая ногу, отводя длинную тонкую кость назад и вверх, так что теперь она стояла в воздухе почти перпендикулярно телу. Выглядело это неестественно, кошмарно. Сидя на заборе и следя за всем, мальчики начали понимать, что Элка мертв. Крупные мышцы в паху, которые вскрыл Дик Шерман, были толстыми, мощными, красными, похожими на стейк. Часть шкуры порвалась, когда отец снимал ее, и кровоточила в разрывах. Но теперь можно было увидеть кишечник. Шерман раскрыл живот. Желтые кишки с синими узлами выпали на землю вместе с жидким навозом. Лилась кровь со слизью и янтарно-желтая жидкость. Прозрачные оболочки сверкали серебром на солнце. Шерман сказал: «У тебя нет под рукой ножниц для обрезки деревьев, Том. Мне бы пригодились». «В конюшне», — ответил Гатри. Он с усилием выпрямился, прошел вдоль стены конюшни в темноту дверного проема и вернулся с двуручным инструментом с двумя лезвиями. Он использовал его для обрезки веток и кустов с пиреей возле дома. Передал его Дику Шерману. Шерман отложил нож. «Потяни еще шкуру на себя. Сможешь?» — попросил он. Отец согнулся над конем и обеими руками потянул шкуру от ребер. Дик Шерман принялся резать ребра триммером для деревьев по ребру за раз, и всякий раз раздавался треск, будто ломалась сухая палка. Он открывал грудную полость. Мальчики поняли тогда, что конь совершенно мертв. Он не смог бы пережить такое. Они смотрели, и глаза их все больше округлялись, лица бледнели. Они замерли на заборе. Когда достаточно ребер было перекушено, отец оттянул освободившуюся часть грудины назад, чтобы Дик Шерман мог исследовать сердце и легкие. Он взял их в руки, перевернул, потыкал и пошуровал в них ножом. С сердцем все было хорошо, как и с легкими. Он потыкал ножом аорту и крупные вены, искал шрамы от глистов, но ничего такого не было. Конь был тщательно проглистогонен. Так что Дик вернулся к кишечнику, приподнял внутренности, достал до желудка, вытянул больше влажных желтых кишок. Это давалось нелегко. Он тянул тяжелые внутренности из коня, и, очевидно, их выходило больше, чем ему было нужно, потому что часть он отбрасывал. Он проверял, поднимал их, пока они извивались и наполнялись, а потом у него оказалась в руках часть кишечника слишком крупная и темная, и он остановился. «Вот», — сказал он, — «видишь?» «Этот большой темный участок, истинно черный», — Гатри кивнул. «У него был заворот кишок. Это его убило». Шерман поднял часть кишок повыше, показывая. «Там, где кишечник завернулся, ткань умерла. Поэтому кишка такая черная, раздутая, неправильного цвета». Он отпустил мертвый кишечник и тот лег на землю вместе с остальными кишками, сложившись так, будто был еще живым. Бедняга! Он сильно страдал. Мужчины выпрямились. Дик Шерман разогнулся и потянулся, размял ноги, вытянул руки над головой. А Том Гатри стоял позади выпотрошенного коня, глядя на сыновей. Они все еще сидели, как и в начале, на верхней доске изгороди. «Парни, все нормально?» — спросил он. Они ничего не сказали, только кивнули. «Уверены? Может, вы уже достаточно нагляделись?» Они покачали головами. «Ладно, худшее уже позади. Мы почти закончили». Было уже позднее утро. Яркое солнечное воскресное утро конца апреля. Дик Шерман сказал: «Нам нужна проволока, Том, или шпагат. Шпагат даже лучше». Отец покинул загон, снова зашел в конюшню и вернулся на этот раз со шпагатом с двумя или тремя длинными желтыми нитями. Шерман взял шпагат и принялся сшивать живот Элка. Сначала под грудью он прорезал дыру в шкуре, протянул в нее бечевку, завязал узел, прорезал еще дыру напротив первой и стянул две части шкуры вместе, затем отодвинулся на 6 дюймов и проделал то же самое, снова и снова двигаясь к низу, всякий раз туго стягивая шкуру, пока отец помогал заталкивать органы и скользкие кишки внутрь, держа их, пока затягивалась бичева. Скоро его руки были такими же красными и скользкими, как у Шермана. Зашив живот Элка как можно аккуратнее, они обвязали шпагат вокруг верхней задней ноги и опустили ее вниз, так что она больше не торчала над трупом коня. А потом привязали ее к другой задней ноге, после чего завязали несколько узлов и решили, что дело сделано. Конь лежал на земле у конюшни с раскрытыми глазами и пастью, шея запрокинута назад, длинный коричневый живот пересекала желтая бичева. С забора, однако, мальчики все еще видели в прорехе шкуры темные окровавленные внутренности, потому что Дик Шерман с отцом не смогли закрыть надрез полностью. Внутренностей было слишком много. Так же бывает, когда копаешь яму. Земли слишком много, ее не вернуть назад, на место. Часть будет видна, как шрам, и мальчики все еще видели Элка внутри, и даже то, что уже не было видно, стояло перед ними в памяти. Они будут перебирать эти воспоминания ночами, хотят они этого или нет. Утро заканчивалось, приближался полдень. Мужчины, потные, с трудом распрямились после работы, подошли к лошадиной поилке в углу загона, чтобы омыть руки под струей холодной колодезной воды, которая бежала по чугунной трубе от ветряного насоса. Потом Дик Шерман помыл нож, а отец — триммер для деревьев. Наконец оба встали под струей ледяной воды, умылись, попили и снова выпрямились, и вода стекала по их шеям, они вытерли рты и глаза рукавами. Тогда их отец сказал: «Похоже, пора поесть. Позволь мне купить тебе ланч в кафе, Дик». «Конечно», — ответил Дик Шерман, — «был бы рад, но не могу. Обещал сыну, что возьму его на рыбалку, ловить головлей на Чиф Крик». «Не знал, что ты настолько стар, что твоего сына уже можно брать на рыбалку». «Я-то нет, но он хотел попробовать. Когда я уезжал утром, он сказал, что я ни за что не вернусь вовремя». Тут Шерман замолчал, задумавшись. «Я еще весьма молод, Том». «Ну, разумеется», — откликнулся Гатри, — «все мы такие». Затем они вышли из загона, и Дик Шерман завел свой пикап и уехал домой. Мальчики спрыгнули с забора и встали рядом с отцом. Он положил руки на их темные головы, сухие и горячие от солнца, заглянул им в лица. Они были уже не такие бледные. Он убрал волосы с их лбов. «Мне нужно еще кое-что сделать», — сказал он, — «и тогда мы закончим с этим. выдержите?» «Что надо делать?» — спросил Айк. «Нужно оттащить его на пастбище. Нельзя оставлять его здесь». «Наверно», — сказал Айк. «Можете открыть мне ворота?» «Ладно». «Откройте для начала ворота загона. И Бобби». «Да». «Следи за Эстер. Не дай ей убежать, пока ворота открыты. Придержи ее». И Гатри задом въехал на пикапе в загон, и пока он пристегивал чокерную цепь к шее Элка, Айк закрыл ворота, а потом мальчики залезли в пикап и принялись наблюдать за всем через заднее стекло. Когда пикап тронулся, Элка дернулся и потянулся за ним головой вперед, грузно тащился по земле, а грязь слегка вздымалась перед ним, и пыль тут же повисла в прозрачном воздухе. Конь все еще волочился за ними, его ноги были обмякшими, дергались, когда натыкались на препятствия, и они выехали за конюшню на пастбище, оставив позади на земле широкий след. Примерно 50 ярдов Эстер с любопытством семенила за ними следом, но потом остановилась, опустила голову, взбрыкнула и замерла, глядя, как пикап и Элка исчезают из виду. Они протащили его через первое малое пастбище к северу от конюшни. У ворот на большое пастбище на западе Гатри остановился. Айк выпрыгнул и открыл ворота, чтобы пикап мог проехать. «Можешь оставить их открытыми», — сказал Гатри. «Мы быстро вернемся». Айк залез в пикап, и они поехали дальше. Конь был уже грязным, пыльным. Бечевка на его животе порвалась в одном месте, и они видели грязные, похожие на веревку, кишки, которые тянулись за ним, пока они тащили его по пастбищу и зарослям полыни, а потом кишка зацепилась за что-то и порвалась. Отец въехал на пикапе на стоянку, усыпанную гравием, на дальнем краю пастбища, и остановился. Вылез, отвязал цепь с шеи Элко. На этом они закончили. «Кто хочет за руль?» — спросил отец. Они помотали головами. «Нет? Можете вести по очереди». Они все еще смотрели на коня. «Почему бы вам не сесть вперед, ко мне?» «Мы останемся сзади», — ответил Айк. «Что? Мы хотим остаться сзади». «Ладно, но я пущу вас за руль, если хотите». Они поехали домой. Потом Гатри повез сыновей поесть в кафе «Холт» на Мейн-стрит, хотя они были не так уж и голодны. Днем мальчики исчезли на сеновале. Спустя пару часов, когда они не вернулись домой и их по-прежнему было не слыхать, Гатри пошел в конюшню проверить, чем они заняты. Взобрался по лестнице и обнаружил, что они сидят на тюках сена, смотрят в чердачное окно на город. «Что происходит?» — спросил он. «Ничего. С вами все в порядке?» «Что с ним теперь будет?» — спросил Айк. «Ты про Элка?» «Да. Ну, спустя какое-то время его уже тут не останется, только кости. Думаю, вы ведь уже такое видали? Почему бы вам не спуститься и не вернуться в дом?» «Я не хочу», — ответил Бобби. «Можешь идти». «Я тоже не хочу». «Побудьте еще немного и приходите», — сказал Гатри. «Ладно». Вечером они ужинали за кухонным столом, а после мальчики смотрели телевизор, пока отец читал. Затем наступила ночь. Мальчики лежали наверху на старой мансарде в постели вместе. Одно окно было слегка приоткрыто в тишину двора, и разок за ночь, пока отец спал, они явственно слышали, как на большом пастбище к северо-западу от дома выли и дрались собаки. Мальчики встали, всматривались в окна. Но разглядеть ничего не получалось, только знакомые белые звезды высоко в небе, да темные деревья.